подняв к нему осунувшееся за день лицо. «Со зла?» – удивленно переспрашивает он и, не сводя с нее светлый глаз, отрицательно качает головой. «Нет, нет, я не знаю сам, только не со зла. И это никогда больше не повторится. Никогда!» – в смятении повторяет Динка. «Никогда, никогда, макака, только люби меня, как прежде. Я не требую от тебя никаких жертв. Можешь ничего не говорить Андрею. Все это мальчишество. Ты должна быть свободна. А я уеду. Я уеду, макака. А сейчас прости меня». «Я не сержусь», — в отчаянии повторяет Динка, чувствуя, что случилось что-то непоправимое. «Я не сержусь», — повторяет она, робко заглядывая ему в глаза. «Только возьми меня с собой, Лёнь! Я не могу жить без тебя!» Глава 31. Самое лучшее утро в жизни. Только у самых счастливых людей бывает такое утро, когда человек просыпается с ощущением глубокой, необъяснимой радости. Ему кажется, что радость эта, как ночная роса, миллиардами блесток рассыпана на траве, на цветах, на лугу и на всей земле, где только ступит его нога. Сегодня такое утро наступает для Динки. Она вскакивает, широко раскрывает дверь и, застегивая на ходу платье, вырывается на волю. А у крыльца ждет ее пробуждение Леня. Может быть, он вовсе не ложился спать в эту ночь? Динка не задумывается над этим. «Бежим, бежим на луг!» – говорит она, хватая его за руку и увлекая за собой. Путаясь в густой траве, запыхавшиеся и счастливые, они мчатся, не разбирая тропинок. Ветер свистит в их ушах. Намокшее от росы платье липнет к коленкам. Шумом вылетают из-под ног вспугнутые птицы. «Мы сейчас умоемся в роднике!» – кричит на бегу Динка. «Умоемся! Умоемся!» – свистит в ушах ветер. Леня отвечает счастливым смехом. Он готов бежать за своей подружкой на край света. Они бросаются на траву около заросшей цветами кренички. В чистой светлой воде, щека к щеке, отражаются их счастливые лица. Бьющий на дне ключ шевелит гладкую поверхность, и тесно прижатые друг к дружке головы смешно вытягиваются, меняют формы. Динка пригоршнями взбивает воду, обдавая себя и своего друга фонтаном брызг. С громким смехом умываются и брызгаются ранние гости на лугу. Студенные капли дрожат на их ресницах, блестят влажные, чисто промытые глаза, жарко разгораются щеки. Пепельные волосы Лёни намокли, и Динка вдруг, как во сне, видит в нем того волжского мальчика Леньку, который спасал ее в волнах проплывающего мимо парохода. «О, Лёнь!» – очарованно шепчет Динка. «Ты все тот же! Ты все тот же, каким был на Волге! И ты все та же, макака! У тебя все такие же синие глаза! В первый раз я увидел их на утесе! Они крепко обнимают друг друга». «Пусть будет все, как было, и все, как есть», — улыбаясь, говорит Динка. «И все, как будет», — взволнованно добавляет Леня. «Нам никогда не будет лучше, чем сейчас», — усаживаясь на мокрую кочку, задумчиво говорит Динка. «А ты забыла, что мы еще будем жить после революции? Мы будем жить, макака, как боги!» Горячо обещает Леня. «О, хохочет Динка, я не знаю, как живут боги, я не завидую их жизни. Я хочу жить с тобой и со всеми людьми. Я хочу, чтобы все были счастливы». «Люди будут счастливы», серьезно подтверждает Леня. «К Конечно, не так, как мы с тобой.